Ибрагим молча усмехнулся. В глубине души, считая себя умнейшим из людей, с которыми он сталкивался, он не любил провидцев, а еще знал, наверное, купить можно действительно все, даже наибольшие тайны, но купить знание грядущего еще никому не удавалось и не удастся никогда. «Посмотрим», — уклончиво ответил он. «Сулейман только что сел на престоле османов. Но ведь вы знаете султана, как никто», — воскликнул Гритти. «Я не знаю даже собственных снов», — жестко ответил грек и повторил. «Даже собственных снов». Махидевран. Пожалуй, знала до конца своего сына лишь Валиде Хафса. Знание это досталось ей горько. Посвятила Сулейману всю жизнь. Потемнела устами от многолетнего презрения, которое претерпевала от султана Селима, заведшего, по примеру деда своего Мехмеда Фатиха, целый гарем из миловидных юношей. Отдала все силы души на служение единственному сыну, выстраивала здание его жизни упорно и заботливо. Не было обычной любви между матерью и сыном, объединяла их неизбежность, может, страх или даже ненависть. Но разъединиться уже не могли, слишком боялись друг друга, слишком много лежало между ними тайн, которых не должен был знать мир. Женщины не относились к тайнам, недоступными тоже не были для султанского внука, а впоследствии сына. Как только у Сулеймана начали пробиваться усы, он получил свой гарем, не пошевелив ради этого и пальцем. Сказано же, женитесь на тех, что приятны вам. Женщинах двух и трех и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы. С молоду, приученный к распутству, Сулейман, однако, не бросился в него алчно и исступленно, но и не пренебрегал женщинами, как его отец. Он мечтал и тосковал о переживаниях более чистых, утонченных и благородных. Надоедливых, тупых женщин-девочек, роскошных, глупых одолисок было у него предостаточно. Хотел теперь рядом с собой видеть женщину красивую и гордую, привлекательную и мудрую не только одним телом, но и сердцем. Женщину, которая могла бы понять его и быть равной ему всюду, и всюду сделать счастливым. За трапезой и в беседе, в постели и в державных делах, которые были предначертаны ему в будущем неминуемо. Искать такую женщину не мог и не умел. Султаны и их сыновья не ищут жен. Это делают за них другие. Часто все решает простой случай. Валиде Хафса не могла полагаться на случай. Помог ей, как это не невероятно, сам султан Селим. В неудержимой жажде завоевательства он замахнулся на землю размерами, равную его империи, а богатством и могуществом, намного ее превышавшую, на Египет. В Египте вот уже чуть ли не целых 100 лет господствовали мамелюки из родного Хафсе племени черкесов. Прежние бедные наемники, воины с далекого Кавказа захватили власть в этой великой державе и распространили ее на все близлежащие земли со святынями мусульманскими и христианскими, Меккой и Иерусалимом. Селим, раззадоренный легкой победой над персидским шахом, повел своих янычар на мамелюкского султана Кансуха Алгури. Перед боем под Халебом султан сказал своим воинам: «Если нам суждено погибнуть, наше царство небесное. Если же победим врага, нашим будет царство земное.